После существующих городов часто указывают древние городища, и всегда оно кажется гораздо красивее расположенным, нежели позднейший город. Знал так называемый Трувор, где сесть под Изборском, у Славянского ручья. И гораздо хуже решили задачу псковичи, перенесшие городок на гору Жираву. Городище под Новгородом по месту гораздо красивее положения самого города. Городище Старой Ладоги, рубленный город Ярославля, места Гродненского, Виленского, Вендинского и других старых замков – лучшие места во всей окрестности. Какова же судьба городищ? Цельные, высокие места мешают нам не меньше памятников. Если их не приходится обезобразить сараями, казармами и кладовыми, то непременно нужно хотя бы вывести как песок. Еще недавно видел я красивейший городец на Саре под Ростовом, весь искалеченный вывозкою песка и камня. Вместо чудесного места, куда, бывало, съезжался весь Ростов, ужас и разорение, над которым искренно заплакал бы Джон Рескин. Но нам ли искать красивые? До того мы ленивы и нелюбопытны, что даже близкий нам красивый Псков и то мало знаем. Никого не тянет посидеть на берегу Великой перед лицом седого детинца. Многим ли говорит что-нибудь название Мирожского монастыря, куда следует съездить хотя бы для одних изображений Спаса и Архангела в пределах? Старинные башни, рынок под детинцем, паруса и цветные мачты торговых людей. Как все это было красиво! Как все близко от столицы! Как хороши старинные домики со стильными крылечками и оконцами, зачастую теперь служащие самым прозаическим назначением вроде склада мебели и кладовых. И как мало все это было известно большинству, кислому, будто бы от недостатка новых впечатлений. Если и Псков мало знаем, то как же немногие из нас бывали в чудеснейшем месте подле Пскова, Печорах. Прямо удивительно, что этот уголок известен так мало. По уютности, по вековому покою, по интересным строениям мало что сравняется во всей Средней Руси. Стены, оббитые литовцами, сбегают в глубокие овраги и бодро шагают по кручам. Церкви, деревянные переходы на стене, звонницы — все это тесно сжатое дает необыкновенно цельное впечатление. Можно долго прожить на этом месте, и все будет хотеться еще раз пройти по двору, уставленному старинными пузатыми зданиями красного и белого цвета. Еще раз захочется пройти закоулком между ризницей и старой звонницей. Вереницей пройдут богомольцы. Из которой-нибудь церкви будет слышаться пение, и со всех сторон будет чувствоваться вековая старина. Особую прелесть Печорам придают полуверцы, остатки колонизации древней псковской земли. Каким-то чудом в целом ряде поселков сохранились свои костюмы, свои обычаи, даже свой говор, очень близкий лифлянскому наречию. В праздники женщины грудь увешивают набором старинных рублей, крестов и брактиатов, а середину груди покрывает огромная выпуклая серебряная бляха фибула. Издали толпа вся белая, и мужики, и бабы в белых кафтанах, рукава и полы отторочены незатейливым рисунком черной тесьмы. Так близко от нас, презирающих всякую самобытность, еще уцелела подлинная характерность, и несколько сот полутемных людей дорожат своими особенностями от прочих. Часто говорится о старине, и в особенности о старине народной, как о пережитке, естественно, умирающем от ядовитых сторон неправильно понятой культуры. Но не насмерть еще переехала старину железная дорога. Не так еще далеко ушли мы, и не нам судить, долго ли еще могут жить старина, песни, костюмы и пляски. Не об этом нам думать, а прежде всего надо создать здоровую почву для жизни старины, чтобы в шагах цивилизации не уподобиться некоторым недавним просветителям диких стран с их тысячелетней культурой. А много ли делается у нас в пользу старины, кроме казенных запрещений, разрушать ее? Поговорите с духовенством, поговорите с чиновничеством и с полицией, и вы увидите, какие люди стоят к старине ближайшими. Ведь стыд сказать. Местная администрация, местные власти часто понятия не имеют об окружающей их старине. Не с гордостью укажут они на памятники, близ которых их бросила судьба и которыми они могут наслаждаться. Нет. Они, подобно захудалому мужичонке, будут стараться скорее отделаться от скучных расспросов о вещах их пониманию недоступных, и карты и сплетни куда важнее для них всей старины вместе взятой.